посмотри на этот чудный мир, на игру волшебных его красок. Он тебя дарит нежной лаской, и печаль растает словно дым. Погляди в святые небеса и забудь вчерашнее ненастье. Нынче снова к нам вернется счастье, и задует ветер в паруса. Станет частью тишины и шумной бури, станет шелестом весны каплей лазури. И ты вдруг сможешь смысл жизни обресть. Счастье быть таким, как есть. Улови, почувствуй этот миг. Он как космос полон вечных тайн. Часто мы того не понимаем средь сует обыденных своих. Слушай шум взволнованных садов и раскрой свои объятия ветру. Жизнь предстанет вдруг благой и светлой, лишь поверь в прелестную любовь. Частью тишины и шумной бури, станешь шелестом весны каплей лазури. И ты вдруг сможешь смысл жизни обресть. Счастье быть таким, как есть. Грудь наполни воздухом весны, и не бойся в жизни ошибаться, ни к чему скучать и сомневаться, и грустить, что здесь мы не нужны. Подари кому-то эту ширь, чистоту, любовь и все надежды. Подари кому-то безвозмездно этот чудный необъятный мир. Станет частью тишины и шумной бури, станет шелестом весны каплей лазури. И ты вдруг сможешь смысл жизни обресть. Счастье быть таким, как есть. Yeah.